Добрый день, дорогие наши слушатели. С вами подкаст «Психология, мифы, реальность» и его бессменная ведущая Александра Иванова. И мой бессменный соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте. Сегодня тема нашего разговора – столкновение двух миров. Двух миров не мужчины и женщины, как может это показаться изначально, а двух миров воспитания. Воспитание хорошее и воспитание, в кавычках, плохое. Начнем мы с очень длинного вопроса, который пришел в свое время к нам как тема. Пришел он к Александре, поэтому обращение идет к ней. Добрый день, Александра. Хочу поделиться своей историей из жизни и спросить ваше мнение. Я жила в гражданском браке с мужчиной 5 лет. Мне 27, и ему 30. Я юрист. Он руководитель отдела продаж. Я выросла в полной семье. Отец берег и любил маму. Я не видела ссоры, и в моей картине мира семья – это ценности. Дети – цветы и продолжение жизни. Леша, гражданский муж, рос в неполной семье. Его отец ушел из семьи, когда ему было 6 лет. Он был свидетелем ссоры родителей. Его мать – властная женщина, опекающая эмоционально. После родителей Леша не общался с отцом. Мать использовала своих детей как инструмент причинения боли бывшему мужу, настраивая детей против отца, препятствуя их встречам. Отец через несколько лет умер от рака простаты. Леша так и не наладил и не простил его за то, что он бросил семью. Про себя он говорит, что никогда так не поступит со своими детьми, что он не оставит семью. Почему мы разошлись? Спустя 3 года совместного проживания, проживали мы на съемной квартире и платили поровну. Я задал вопрос: а что дальше? Мне хотелось, чтобы наши отношения перешли на новый уровень, и чтобы брак был зарегистрирован, и мы начали планировать покупку жилья, рождение детей. Леша отвечал: все будет, не переживай, нужно время заработать деньги, купить квартиру и так далее. При этом не говорилось, сколько времени и что мы будем делать, чтобы будущее стало ближе. Время шло, ничего не менялось. Я начала нервничать и настойчивее рассказывать про прошедшие свадьбы знакомых и друзей. Спрашивать, а как тебе хотелось бы смотреть квартиры. Леша нервничал, говорил, что я его подгоняю, этого делать не нужно. Он сам, когда созреет, тогда даст знать. Прошел год. Мы стали ссориться. Я стала терять к нему уважение и надежду на воплощение его слов в реальность. Он нервничал, стал замыкаться, проводить время с коллегами и друзьями, возвращаться в 9 часов утра с вечеринок. Из отношений ушла легкость, моя доброта, понимание, желание услышать. Он отдалился, замкнулся. После очередного разговора он сказал: «Хорошо, распиши время, этапы, что, зачем должно идти. Мне так будет проще двигаться и понимать цели». Я расписала: накопление денег – полгода, свадьба, накопление на первый взнос – полгода, покупка квартиры, обустройство, обследование и планирование первого ребенка через 2 года. Он посмотрел, промолчал. Мы 2 недели смотрели загородные дома, квартиры, узнавали условия выдачи ипотек. Ездили вместе, обсуждали варианты. Через 2 недели случилась ссора, итогом которой стали его слова: «Твои желания не мои желания. Я не хочу семьи, я хочу свободы». Мы разъехались, помогали друг другу с переездом. Прошел год. Мы общались, встречались. Сначала было много злости, обиды, потом успокоились. Он купил квартиру спустя 3 месяца после разъезда. Сходили несколько раз к семейному психологу. Психолог сказал, что ничем помочь нам не может, так как мы смотрим в разные стороны. Леша не хочет брать ответственность, не хочет обязательств. У него представление, что семья может жить на разных территориях и при этом быть счастливой. Он боится, что его личные границы будут нарушены, и его свобода исчезнет. Я хочу счастливой, официальной семьи на одной территории. После психолога мы предприняли еще одну попытку найти возможность быть вместе и расписали все правила семьи, порядок формирования бюджета, кто сколько откладывает, где как снимаются деньги и тратятся. Правила табу. Очертили каждое свои желания. План остался прежним. Накопление, свадьба, покупка дома, планирование ребенка. Только сейчас все было наложено на сетку времени и с учетом желаний 2 сторон. Каждый понимал, что нужно что-то отдать, подвинуться, но приобрести взамен ценное. Взяли неделю на обдумывание. Спустя неделю Леша сказал, что устал и принял решение остаться один. что его свобода для него дороже. Да, он любит меня. Я для него родная, но на весах свобода, и она дороже. Чувствует какую-то вину и продолжает звонить и писать. У меня уже эмоций практически не осталось. Для меня честно стало страшным открытием невозможность любимого человека брать на себя ответственность. И такая форма слабости для меня стала неожиданностью, что его прошлое отношение 3 лет закончилось тем же самым бегством. Почему неожиданностью? Было достаточно ситуаций, где Леша должен был проявить себя как мужчина, спасти, выручить, дать совет, защитить, накормить, разрулить, отвезти моих родителей, срочно сорваться и устроить потоп. И он проявлял свою мужественность так, что и в мыслях не было подобного разворота событий. Да, он говорил, что браком хорошая весть не зовут, про своего женатого друга, теперь он потерян для общества. Но все было подано с юмором. Наверное, по-хорошему мне надо было хорошенько разозлиться, стереть все телефоны и жить другой жизнью, строить новые отношения и перестать тратить свои ресурсы на Лешу. Наверное, это было бы правильное и бережливое отношение к себе, к своему здоровью, так как на фоне стрессов мой ревматоидный артрит обострился и болячки в интимной сфере на фоне сниженного иммунитета терзает уже год. Но почему-то мне хочется, мне переживается за него. Мне хочется помочь ему, хочется попробовать направить его на разбор ситуации, чтобы он сам себе честно ответил, где таится его страх, почему он так бежит от ответственности и от семьи, почему свобода важнее всего в мире. Как разорвать этот шаблон? Как показать, что свобода есть и обратная сторона, и что жизнь без цели губительна? Как показать, что в свободе есть и обратная сторона, и что жизнь без цели губительна? Может быть, есть книги на эту тему, художественные, научные, хоть какой-нибудь ресурс, из которого он для себя сможет подчеркнуть информацию и, возможно, конечно, при желании, изменить себя. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями. Думаю, тема страха потери свободы, потери личного пространства и страха ответственности и как его преодолеть была бы интересной темой для выпуска подкаста и стала бы полезной многим слушателям. Заранее спасибо вам. Вот такой долгий текст, я аж устал. Фух. Ну, я думаю, что бедная барышня устала еще больше тебя, Андрей. Человек, в общем-то, 5 лет в тяжелом вот таком вот неврозе находится, мучается, да? И, в общем, это с ее стороны подвиг. Так вот обнажиться, да, перед, в общем-то, посторонними людьми, вынести это там на обсуждение всероссийской, потому что аудитория у нас большая. Я хочу ее поблагодарить за эту смелость и искренность. Девушка очень достойно себя ведет. И вообще вот, подобного рода барышни вообще достойны любви и уважения. А эта проблема, которую она поднимает, она имеет размер социального бедствия. Я бы даже сказала, социальной катастрофы. И здесь дело не только в России, а вообще, в принципе, в той части света, которая называется цивилизованным миром. Именно так называемые цивилизованные страны так обесценили и так усложнили людям возможность быть счастливыми в семье. Понимаешь, какая картина? Возьмем Африку или мусульманские страны, Ближний Восток. Ну, уровень развития общества сильно отличается от того, что мы видим в Старом Свете в Европе. Ну, там как-то вот прям совсем другая картина с разводами, с расставаниями. Ну, там, мне кажется, все-таки есть насилие в этом деле. В семье присутствует страх осуждения обществом, то, что отсутствует здесь. Я так скажу. Они боятся остаться одни. Ну, они мало, они боятся умереть. Я зачастую так скажу. Да. Если цивилизованное общество боится расстаться с какими-то материальными благами или получить материальные трудности вместе с приобретением семьи, то те, кого относят к странам там третьего мира, да, они как раз боятся остаться без семьи и жертвуют какими-то материальными благами. Система ценностей совершенно другая, система координат у людей. Здесь можно только посочувствовать так называемому цивилизованному обществу. Уж не знаю, почему оно себя так нарекло и где там цивилизация, когда легализованы однополые отношения и возможность однополых браков там усыновлять, удочерять и так. Ну, то есть вообще, когда все, что биологически бессмысленно, возносится в ранг, ну вот... государственной политики. Да. И это называется свободой выбора. А это выбор без выбора. То есть человека, который не способен к социальной коммуникации, законодательно защищают и оставляют дают... один путь. Да, и узаконивают извращение, и после этого говорят: «О, вот и живи, как хочешь». В действительности это не как хочешь, а как получается. Здесь свободы-то никакой и не видно. Но я думаю, здесь корень-то в другом немножко откроется, что цивилизованное в кавычках общество признало, что оно не имеет решения этой проблемы. Как кроме пойти на поводу вот этих людей, потому что ничего другого они им предложить не могут. Да, а все дело, опять же, в эмоциях. Конечно. Вот центральный пункт всех рассуждений социологов, политиков, там, врачей, психиатров, религиозных деятелей – это все равно эмоции. Ее никак нельзя обойти. Вот это все вырастает из эмоций. В данном случае с обращением этой девушки, молодой женщины, мы опять возвращаемся к теме страха. Речь идет о том, что ее мужчина, Леша, находится в состоянии тяжелого стресса, неопределенности. У него напрочь отсутствуют модели поведения в семье. Я, знаешь, что хочу... Вот напрочь отсутствует. А стремление приобрести эти модели заблокировано страхом. Понимаете, здесь надо вспомнить, это я сейчас обращаюсь к слушателям нашим, здесь надо вспомнить советский фильм «Блондинка за углом» с Догилевой и Миронова, где, вспомни, там есть сцена ночью, когда она рыдает. И Миронов ее буйит: «Господи, что случилось, любимая?» Она говорит: «Ты знаешь, я себе представила, что мы с тобой поженимся. У нас родится ребенок. Он пойдет в самую лучшую школу. Он будет гением. Его отправят там куда-то на исследование или там куда-то. И там он совершит подвиг и погибнет. И вот мы будем хранить своего ребенка». И она просыпается ночью в слезах. Вот это Леша, вот он из этого рода. Он еще семью не создал, детей не родил, но он уже виноват в том, что оставил семью и поступил нехорошо, как его отец. Заранее. Все. Ну, то есть вот этот кошмар в его голове с измальства хранится, и попытку защитить себя от этого кошмара он называет желанием сохранить свободу. Я хочу здесь провести аналогию с эмоцией страха. Вот напрямую прямо, да, его поведение и как работает страх. Страх – это эмоция, которая нам дает нашу свободу не превратить в самоубийство. Да. Страх – это то, что нам не дает возможности всем подряд выскакивать в окна, прыгать с поездов на ходу. Он регулирует наше самосохранение. Вот это да, и не свобода. Да, он охраняет жизнь. То есть свобода – это не вседозволенность. Свобода – это рациональные какие-то поступки, которые приводят к положительному результату. Я бы так сказал, свобода – это согласованность внутри меня, когда принимаемые решения соответствуют ситуации и имеющимся у меня возможностям. Когда мои решения обеспечены моими возможностями и соответствуют ситуациям, потому что я действую по своему желанию. Вот в этом есть свобода. Ну, как бы старая известная фраза, которую многие знают, что свобода – это осознанная необходимость. Это сказал Гегель. Да. И он был абсолютно прав. Поэтому подменять уровень мышления свободного человека, уровень мышления человека, который хочет вседозволенности, это непоправимая ошибка. Леша, герой вот этого эссе, он как раз абсолютно не свободный человек. Вообще. Он зависим от своего страха, от своих комплексов и от своей немощи. Он не может действовать свободно. Он вынужден потакать своим порокам и слабостям, чтобы не испытывать боли. То есть вот его страх, он наносит ему вред. Страх должен развивать нас, да, и не допускать каких-то... Не развивать. Страх должен охранять нас. Но когда он начинает превалировать, он вот как раз и приводит к таким последствиям, когда вмешивается не в те области, которые нужны, куда человек его допускает, начиная бояться. Человек что сделал? Лишил себя счастья, мало того, сломал жизнь другому человеку. Вот поэтому он и испытывает какую-то вину. На самом деле, не какую-то, а вполне конкретную, и он ее прекрасно осознает. Все это поэтому вуалируется вот этим вот словоблудием про свободу. Когда он один, он это настолько сильно осознает, что ему тяжело. Поэтому он ей звонит. Конечно. И беспокоится о ней. Когда встречается... И не исключено, что там алкоголь или что-то в этом роде. Там обязательно должен быть куда-то выход. А когда они встречаются, у него начинается автоматическое действие, которым он управлять не может. Да, срабатывает старый стереотип. И с тем же флагом, по тому же кругу, тем же темпом. Ну, в этом мы обсудили сейчас, как это возникает, да, и откуда растут корни. Но мы же говорим на примере этой девушки столкновение двух систем, координат. В одной системе координат была полная семья, в которой девушка пишет, что она была счастлива, да? В другой системе координат была неполная семья, которая мама мстила своему мужу за то, что он ушел, да, и воспитала в сыне вот эту ненависть к отцовству, ненависть к правильному возглавлению семьи. То есть она семья его воспитала с отсутствием него, да, опыта возглавления семьи. Я вырос тоже не в полной семье. Не в полной. Мой отец погиб, ну, когда мне было 11 лет. И бабушка, очень мудрый человек, она начала потихоньку на меня прямо переваливать, взваливать, советоваться со мной по каким-то делам. Она передала мне роль того самого отсутствующего члена семьи мужчины. Потому что дедушка был старенький уже. С кем-то надо было советоваться. И каждый мой поступок, который я совершал... В 13 лет я, допустим, заварил мешок картошки 50 килограмм. И тащил от овощного ларька там где-то километра 2, наверное, до дома. И меня подбадривала одна вещь, что я приду, и мне скажут, какой же ты мужчина. Вот, вот как воспитывали раньше. А сейчас... Не трогай, надорвешься, что ты да, делаешь, да, дурак. Сыночек. Ну что да. Брось, там вон есть таджики или казахи. Да, кому? Кому-то надо, за, мы 50 рублей дадим, они донесут. Ну, хорошо. Он и станет мужчиной. Они создают семьи в наших родных просторах. Не имея денег, образования, гражданства, ничего не имея. Они, кстати, создают во многом счастливые семьи. Счастливые, да. Там женщины счастливы. Ну, есть инциденты, конечно, но в большинстве случаев избы это хватает. А руки к месту прикручены, готовить умеет, за детьми всегда присмотрит, работы не боится, а зарабатывает везде, где попало. Ну, то есть с ним не пропадешь. Поэтому они и добиваются очень многого. Из ниоткуда. Миллионеры из трущоб. Согласен. Так как же быть с этими двумя мирами? Что мы здесь можем обсудить? Столкновение этих миров неизбежно. Чтобы это было не так болезненно, те, кто растят своих детей в счастье и хотят оградить их от несчастья, должны вот о чем задуматься. Это хорошо, что ваша семья такова. Но познакомьте ребенка с тем, что происходит вокруг, чтобы для него не было это откровением и шоком. Обратите внимание на эти факты буквально рядом живущих людей. Обсуждайте судьбы близких, живущих в неполных семьях. То есть ваш ребенок в вашей полной семье, в вашем счастье, не должен жить в операционной, где все стерильно и хорошо. Нужно знакомить его, обращать его внимание с подросткового возраста на то, что смотри, видишь, вот как происходит, а сможет ли он потом быть хорошим мужем? Или она, девочка, сможет ли потом быть хорошей женой? Ведь многие девочки не могут выйти замуж, потому что вот так вот. Ко мне на прием часто приходят 30 и старше одинокие девчонки, девственницы, которые рассказывают трогательные истории о том, что меня воспитывала мама одна. И все, что я слышала об отце, это вот всякие гадости. И сейчас, уже когда мне за 30, я ссорюсь с мамой. У меня с ней практически никаких отношений. Мы там 2-3 года не разговариваем. Но это ничего не меняет. что сейчас я понимаю, что с такой женщиной жить было нельзя, и отец ушел, и слава богу, и правильно сделал, потому что такая, какая она есть, она невыносима. Но я не знаю, как правильно. Я боюсь, потому что я воспитана в ненависти к мужчинам. И преодолеть это в себе я не могу. В ненависти к мужчинам, которые могут занять место ревностей. Да. Дружить она может прекрасно. Да. А вот те люди, которые могут стать любовниками, ближе да. Вот это перейти порог интимности, ой, нет, это... Им явно что-то надо, да. И это что-то нехорошее. И он меня бросит потом, после этого что-то надо, он меня обязательно бросит. И вообще ему нужно только это. Да. Вот. Так же думают девочки, так думают и мальчики. Поэтому они, вот эти закоренелые холостяки из неполных семей, поэтому они так сосредоточены на том, что вам, девки, нужны только деньги. Он не в состоянии расширить свое сознание и посмотреть, что его любят бесплатно. А девки думают, а вам, мужики, нужен только секс. Да. Хотя очень много людей, ну, секс является для них, конечно, важной частью, но любят они не за это, а за поведение, которое человек воспроизводит. За то, как человек смеется, как он себя ведет в обществе, какие воспроизводит поступки. Вот за это вас влюбляются, девчонки. А не за то, что у вас большие груди или там красивая попа. Да, это ваши ценности. Это бонус. Если у вас такое есть, это бонус. Если нет, влюбляются. Вы посмотрите, очень много пар, ну, не самой такой красоты, которую бы все назвали прям красотой. Люди, по трое детей. По трое, да, живут и счастливы. По 40 лет вместе, да. И ничего, потому что люди не смотрят на это. Когда во главу угла становится что-то определенное, одно. Материальное. Красивое тело. Красота. Да. Принадлежности там, какие-то статусные. Машины, квартиры. Выделяется что-то одно. Ну или два. Из облика человека. Эти семьи обречены на провал. Они не будут счастливыми. В ней нету гармоничности. И вот те мамочки, которые воспитывают одни своих детей, совершают огромную ошибку, когда закрывают ребенка своей любовью от всего мира. В той или боязни, топят его в своей ненависти. Или топят в своей ненависти. Но могут топить в ненависти и любовью еще накрыть. Ну, то есть, они его любят. Гремучая смесь. Гремучая такая. Вы понимаете, что вы растите на самом деле недееспособных людей, которые потом могут из крыши сброситься, и там наркоманами стать, и в 90% случаев такие несчастные дети становятся алкоголиками. Мы как-то говорили с тобой о том, что такие люди с таким воспитанием социально опасны гораздо в большей степени, чем человек за рулем, не имеющий прав и водительского удостоверения, как мы говорим. Ведь я еще раз верну наших слушателей к этому вопросу. Смотрите, считается, что сам факт достижения совершеннолетия дает человеку возможность создать семью. Да? А что с ней делать? Он никакого представления не имеет. Или имеет искаженное представление. Посмотрите, чтобы управлять автомобилем, нужно пройти специальное обучение, сдать экзамены в два этапа. Да? Выехать на дорогу и нести за это уголовную ответственность или административную. А чтобы жениться или выйти замуж, или наоборот, не жениться и не выйти замуж, при этом сломать кому-то жизнь, совершить убийство или самоубийство, сколько, посмотрите, в таких отношениях, которые называются гражданским браком, сколько там алкоголизма, сколько там болезней, сколько там неадекватных поступков, уголовщины и прочее. Это вроде как социально не опасно. А по большому счету государство должно бы озаботиться тем, что получи сертификат на право вступления в брак. Ему тебе не сам возраст должен определять, а существующие у тебя навыки должны давать тебе право создавать семью. Вообще, это хорошая мысль, она мне только сейчас в голову пришла. Представь себе картину, что без этого практического экзамена, без этого сертификата, даже первый секс невозможен. Нет, подожди, представь себе вот эту картину. Не могу представить. Какая мотивация будет у мужчин? Какая будет гарантия у женщин? Я тебе скажу так, у общества будет очень негативное отношение к этой тенденции. Это как вот нас не то, что с Милоновым сравнят, нас ниже Милонова уберут. Да, то скажут, пуританин. Мы не за пуританство. Мы за то, чтобы ценности поменялись. На сегодняшний день институты воспитания наших детей на самом деле выхолащивают отношения все к друг другу, какие-то ценности. Наверное, это связано с тем, что искореняет коммунизм. Нет, знаешь, я думаю? Или это новаторы такие пришли, но явно идет неоздоровление общества. Явно. Человек-человеку-волк становится парадигмой поведения. Я хочу сказать так, что если над нами кто-то и работает, то вряд ли это наши. Вот, да, это первое. Второе, судя по итогам, стоит снять шляпу, потому что социальная дестабилизация весьма недурственна, да, то есть ее масштабы, ой-ой-ой, какие. И, скажем так, целью тоже понятно, что является. Ну, конечно, недовольство властью и революцией. И так далее. Это все, в общем, такие, это не наш подкаст должен обсуждать. Да, но согласен. Это поле нашей игры. Мы вынуждены, как психологи, работать на этой полянке. С последствиями работаем. Да. И видя последствия, мы понимаем, откуда растут ноги. Можем как-то рекомендовать, что делать. Это стало нашим бизнесом. Если сейчас что-то начать делать, то лет через 10 мы можем преломить эту ситуацию. Но для этого надо что-то начать делать. Мы делаем. Мы на своем месте делаем. Но не только мы делаем. На самом деле очень мощное трезвенческое движение. Очень и там мощно, молодежь. Согласен. И люди, которые семейные ценности хранят, тоже очень мощное общественное движение. Спортивные движения. И так далее. На самом деле люди очень в этом нуждаются. Можно подумать над тем, чтобы людей из этих общественных слоев движений и представителей вот этих идей попробовать найти, пригласить на подкаст и поговорить с ними, чтобы у наших слушателей не складывалось впечатление, что вот мы такие, проект «Чувство покоя», единственные спасители России. Нет, мы одни из, и очень много людей стремятся сохранить и поддержать ценности, приумножить их, и в этом даже больше преуспели, чем мы. Мы лишь находимся на самом узком, самом сложном участке. Это переживания людей, преодолев которые, человек становится доступен уже для такой общественной организации, которая его научит любви к детям и друг другу. Это мы опять пофилософствовали, да? Вернемся к нашим более практическим делам. Девушка вопрошала в своем длинном эссе о том, как его подвигнуть на какие-то мысли, что его поведение не совсем правильное и что у него есть страх, который он отрицает. Дать послушать наш подкаст. Я бы не хотел перекладывать всю вину на этого молодого человека, да, и защитить и оправдать его, потому что понимаю, как мужчина, что здесь очень сильно постаралась мама. И это поведение мамина, мамская вот эта его черта, она осталась в нем. И он не может с ней справиться. Он бессилен просто перед этим. Это девушке нужно понять, что этому Лёше нужна на самом деле помощь. И она молодец, что она поднимает это на примере ее вопроса. Может, кто-то задумается на начальном этапе отношений или на каком-то среднем этапе, или, может быть, поговорить со своим молодым человеком, который не хочет брать ответственность, что выход есть, что в этой ситуации нужно убрать страх, убрать вот то поведение, которое ему навязали извне, и оно не является для него естественным. Да, пардон, я тебя перебила. Пусть он объяснит, что такое свобода. Что он называет свободой? Это он должен произнести ей, глядя в глаза. Это первый момент. И я хочу сказать, что она задавала вопрос. Мне почему-то хочется ему все время помочь. Вот правильно было бы забыть и все такое. Вычеркнуть из жизни. Это действительно было бы правильно, потому что и она, по большому счету, бессильна здесь, и ей нужно бы внутри себя отделить то, что от нее зависит, от того, что от нее не зависит, чтобы больше не мучиться. Что ее побуждает? Любовь. Она любит его. А он, выходит, не любит. Или то чувство ненависти к отцу сильнее любви? Да. Его любовь, она такая... Вязкая, я прошу прощения, вялая. Но она убогая. Его любовь, она примитивная, убогая, она зачаточная. Она неразвитая. То есть за пять лет он не развил ее, да? Нет. Все-таки та искаженная форма поведения, которую он приобрел в результате воспитания, она все-таки доминирует. То есть выходит, что он пользовался человеком все эти пять лет, воспринимая вот это использование человека как за любовь? Нет, он верил в то, что он любит. Но он верит, что он любит. Сейчас, я же говорю, что он то, что... подменяет, да? То есть у него нет понятия любви. Не так. Вот у них просто, знаешь, вот скажем так, две березы, одну посади на болотной кочке, а другую, вот как положено, да, в лесу, в роще березовой. Понимаешь, в разных условиях идентичные семена вырастут по-разному. На болотной кочке это будет жиденькая, кривенькая, да, такая маленькая березка. И в роще среди своих это будет такое плотное, толстое дерево, высокое, красивое, стройное, да, изумительное. Его любовь – это вот береза на болотной кочке. Заниматься пересадкой и коррекцией, да, здесь уже нужно и почву менять, и обрезку омолаживающую проводить. В общем, и так если далее, так, и так давай далее. Скажу попроще. Березка сама не переползет в рощу. Не переползет. Нужна помощь. И это будет, случае, может быть, вот даже болезненно. В любом таком случае нужна помощь, потому что изъять его поведение может только специалист, но только при его желании. Если он этого это не желание, хочет. Чтобы вызвать, нужно как раз и обратиться к той душевной боли, которую он испытывает, и сказать, ты хочешь избавиться от чувства вины? Все. Вот это повод обращения. Не создание семьи, бог с ней, забудь про семью, забудь про детей. От чувства вины избавься. Заметь, там написано, все. Что психолог сказал, что он бессилен. Ну, он бессилен. Ну, тот психолог бессилен. Да. Если потому девушка что... вопрошала, всесильны ли другие психологи, скорее всего, бессильные они. Мы тоже бессильны. Почему? Потому что узловой элемент здесь – это эмоция. За что взялась семейный психолог? Она их обследовала, и дальше перед ней, как она думает, встала задача привить ему ценности, которые испытывает девушка, исповедует девушка. Это невозможно. Пока его психоэмоциональный статус не переменится. Вот когда он начнет переживать эмоции так же, как барышня, вот тогда он будет доступен к тому, чтобы эти ценности начать менять. И я не возьмусь с ценностями с его работать. Бессмысленно. Бессмысленно. А вот устранив чувство вины... У нее немножко откроется сознание, и в этот момент сказать, а что стало источником-то? Ну-ка, посмотри. А там страх. Убрали страх, ну что, все так же? И когда он не будет бояться, он скажет, ну, а может стоит попробовать? Ну, я не знаю как. И вот здесь уже можно говорить о ценностях. Причем говорить об этом лучше не психологу. А отправить его сказать, а о ценностях хорошо скажет твоя возлюбленная. К ней иди, потому что ей он все равно будет верить больше, чем любому профессиональному психологу. Согласен. Ну что, я надеюсь, мы постарались ответить общо и в то же время как-то конкретно. Мы взялись обсуждать очень сложную тему. В полчаса очень трудно ее вместить. Наверное, есть какие-то вопросы, вы присылайте, мы будем я отвечать. Я думаю, что мы будем это обсуждать еще не раз, но, по крайней мере, самые важные и главные мысли, я думаю, нам высказать удалось. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш подкаст. И приглашаем всех 23 октября на Новый Арбат, дом 21, в Hyundai Motor Studio, на нашу лекцию, где я буду говорить о венце безбрачия. Это будет развенчивание мифа о том, что не могу выйти замуж. Потому да, что меня заколдовали. Да, или не могу. Будем расколдовывать. А 30 октября у нас выступает под нашим брендом «Чувство покоя» в том же пространстве Hyundai Motor Studio на Новом Арбате 21, строение 1, академик естественных наук. Да. Биркин Алексей Биркин. Александрович, автор «Кода речи». Автор «Кода речи». Кто читает в Фейсбуке опус, который длится уже, наверное, года полтора, про код речи, да, тот, скорее всего, придет. Потому что вот он вживую будет рассказывать о коде речи и может задать те самые вопросы, на которые мы иногда не можем ответить. Нам задавали несколько раз вопросы, но мы не можем на них ответить, а он очень занят. И вот мы уговорили его приехать к нам и выступить на этой лекции. Поэтому приходите. 30 числа будет интересно. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.